Пятое. Лицом к лицу. Тут только Полина вспомнила, что наружная дверь после ухода герцога осталась незапертой. Она хотела было закрыть ее, но было уже поздно, кто-то входил в сени. Тогда она поспешно спряталась в смежной комнате, оттуда продолжая наблюдение. На пороге появился Меттерних. Сердце бедной женщины дрогнуло. Нет, неспроста здесь оказался коварный канцлер. Князь же одним быстрым взглядом осмотрел комнату, сел на стул подле стола, на котором горела свеча, и, обращаясь, видимо, к сопровождавшим его людям, стоявшим за дверью, сказал: «Предупредите меня, когда явятся наши». Княгиня Сария, наблюдая за Меттернихом сквозь щель при открытой двери, не знала, что делать, на что решиться. Раз канцлер лично явился в эту убогую хижину, значит, он знал о заговоре и о бегстве герцога. Вот только успел ли он помешать сыну Наполеона осуществить намерение, этот вопрос так терзал ее, что она не выдержала и вышла из своей засады. «Как? Вы здесь, княгиня?» — удивился Меттерних. «Разве вы уже закончили свою прогулку вокруг Шенбрунского парка?» Ясно стало, что замысел старого солдата удался, и полицейские агенты посчитали, что она уехала из Гитцинга. Но вот что же стало с герцогом? Напали ли ищейки на его след? Это пока оставалось неясным. Отвечая на вопрос канцлера, Полина как можно спокойнее ответила: «Как видите, князь», а сама продолжала стоять в проеме смежной комнаты, как будто закрывая проход в нее своим телом. «Вы напрасно хотите меня уверить, что в соседней комнате кто-то спрятан», — равнодушно произнес Меттерних. «Я знаю, что там никого нет. Я только что встретил того, кто недавно был здесь с вами. Моя ошибка состоит лишь в том, что, по моему предположению, вы уехали раньше». «Вы ошибаетесь, предполагая, что кто-то выходил из этого дома», чувствуя, как страх заползает в душу, через силу отвечала княгиня. «Так это разве не герцог Рейхштадтский вышел отсюда с сопровождавшим его человеком? И не он сел в коляску, нанятую в Леопольдштадте? Вы смеетесь надо мной? Если бы это был герцог, то вы не допустили бы его побега». «Кто же говорит о побеге? Что вы? Я надеюсь, что этот молодой человек после всех треволнений сегодняшнего вечера уже преспокойно вернулся в Шенбрун». «Конечно. Он должен был вернуться во дворец, если вы его здесь видели», — продолжала игру Полина. «Представьте, видел, как вижу теперь вас. Я даже готов упрекнуть вас за то, что вы сочли нужным нанять почтовых лошадей для возвращения с бала. Это для вас лишний расход». «Впрочем», — прибавил он, вдруг изменив свой обычный учтивый тон на резкий, даже грубоватый, «быть может, вы приказали кучеру ждать, чтобы отвезти вас в Италию или куда-нибудь еще?» «Хорошо, я поняла», — отвечала Полина, ощутив холод и пустоту в груди. «Я проиграла. Но прошу вас, не издевайтесь надо мной. Скажите, где герцог, что с ним? И что вы хотите сделать со мной?» «Вот так-то лучше. Поговорим прямо». «Герцог теперь находится, должно быть, в Шенбруне. Куда его отвез мой кучер, заменивший вашего? Этот последний, кажется, его зовут Греппи, возница неумелый. И я не мог поручить ему править экипажем, в котором находился герцог. Я также приказал вернуть в Вену и двух ваших знакомых дам, отправившихся было в Милан. Граф Зедельницкий нагнал их в нескольких милях от Вены, так как в их экипаже сломалось колесо. Вот видите, провидение на моей стороне». «И даже позволяет вам нарушать свое слово», — гневно отвечала княгиня, — «так как вы обещали мне помилование Фабио». «Оскорбляйте меня сколько хотите, я не обижусь. Все ваши планы рухнули, и вы еще не понимаете, что пойманы с поличным. Впрочем, нам не о чем с вами говорить. Вы меня знаете давно, а я вас узнал только сейчас. В таком случае, князь, будьте так добры сказать, что вы намерены делать со мной. Подождите, пока вернется ваша коляска с садовником, который является сообщником княгини Сария в государственном заговоре. Все заговорщики, как миланские, так и венские, как крупные, так и мелкие, должны быть уличены и подвергнуты строгой каре. У вашего Франца Шуллера находятся остальные бумаги из того пакета, который вы похитили, и благодаря им я узнаю имена всех ваших сообщников». Эти слова окончательно сразили княгиню. Она не только погубила себя, но и выдала всех лиц, упомянутых в бумагах, уже не говоря о Франце, Греппи и Белошвейках. Мрачное отчаяние охватило ее. «Ну что ж, княгиня, не скрывая своего торжества, — произнес Меттерних, — вы задумали сыграть большую роль в политике и уничтожить возведенное мной здание. Напрасно вы хлопотали, оно слишком крепко воздвигнуто, хотя, признаюсь, вы действовали так ловко и энергично, что едва не достигли своей цели. Как бы то ни было, я не хочу, чтобы повторялись подобные попытки, и приму меры, чтобы пресечь их в корне. «Все, что случилось, князь, произошло от вашей жестокости», — гордо отвечала Полина. «Откажитесь от нее. У вас нет другого выхода. Увольте меня от ваших советов. Я больше их не слушаю». Хотя княгиня уже осознала свое поражение и безвыходность положения, в которое попала, она еще не сдавалась. «Я не хотела вам повиноваться и исполнять ту позорную роль, которую вы мне предназначили. Вы победили и можете меня унижать и даже погубить». Но меня вдохновляет то, что я люблю и меня любят. А ваше торжество основано на несчастье бедного герцога. Но берегитесь, вы отец, и провидение накажет вас в вашей родительской любви. На этот раз побледнел Меттерних. Он никак не мог понять, каким образом княгиня Сария узнала о его семейной тайне, любви Гермины к герцогу Рейхштадтскому. «Я не понимаю, что вы этим хотите сказать», — произнес он голосом, которому тщетно старался придать твердость. «Ни я, ни моя семья не боимся ваших угроз». «Кто знает, чем все это кончится», — не сдавалась Полина. «За слезы платят слезами, за смерть смертью. Вы заставляете страдать других и сами будете страдать. Да что тут говорить, вы и сейчас уже страдаете». Меттерних совершенно смутился, но тут за окном раздался шум колес подъехавшего экипажа. «Наконец-то!» — с облегчением произнес он. «Теперь мы окончательно сведем счеты». Подойдя к входной двери, он громко крикнул в темноту: «Входите!» Глава шестая. 30 сребреников Иуды. Посадив герцога в коляску, Франц вскочил на козлы, что, по-видимому, не понравилось кучеру. «Ничего, нам здесь найдется место обоим», — успокаивал его Франц. «Я хочу покурить, а тут свободней. Ну, валяй вовсю, дорога теперь пойдет в гору до Гоблнца, где подготовлена верная подстава». «Да, дорога гористая», — сухо согласился кучер. «Не жалей лошадей, мой господин торопится». Кучер повиновался, коляска покатила, но спустя несколько минут Франц заметил, что она повернула на мост вместо того, чтобы ехать по берегу реки. «Ты куда свернул?» — забеспокоился старый служака. «На том берегу дорога лучше». Пока экипаж катился по дороге, а Франц спокойно покуривал трубку, герцог Рейхштадтский не находил себе места. Он не думал сейчас о цели своего побега, о том, что ждет его впереди. Во Франции он только горько терзался тем, что оставил Полину одну. Представив себе, какому гневу канцлера она подвергнется, когда тот узнает о побеге и ее роли в нем, об опасности оказаться обвиненной в заговоре, он уже подумывал вернуться в Гитцинг, чтобы хоть насильно увести княгиню, но тут услышал перебранку между Францем и кучером. «Налево! Налево, черт возьми!» — кричал старый служака. «Разве ты не видишь, что перед нами дворец? Не мешайте, я знаю, куда еду». «Так вот ты как! Стой! Слезай! Мне такого не надо!» Франц схватил кучера за горло. Некоторое время длилась борьба. Солдат одолел противника и столкнул его с козел. Галлоне, а это был он, упал и довольно сильно разбился, но это не остановило его. Он быстро вскочил и стал громко звать на помощь. Поняв, что это переодетый агент, Франц подбежал к нему и, выхватив из кармана пистолет, собирался уже убить того, как собаку, но... Ему помешал герцог Рейхштадтский. Выскочив из стоявшей без движения коляски, он успел схватить старого служаку за руку. «Не надо крови, Франц, я этого не хочу. К тому же мы погибли, всякое сопротивление бесполезно, их много». Действительно, к экипажу уже подбегала целая группа вооруженных людей. «Отпусти этого сыщика, Франц», — приказал герцог. «Я его милую. И тем самым хоть на несколько минут чувствую себя императором. Возьми, Иуда Искариотский, и прочь с моих глаз!» С этими словами он бросил к ногам агента кошелек с деньгами. А к месту происшествия уже подходил граф Дитрихштейн, за которым на почтительном расстоянии следовало несколько слуг. «Ваше высочество», — печально произнес граф, — «не угодно ли вам вернуться во дворец?» «Согласен, но без всякого эскорта». Прежде чем покинуть место печального происшествия, герцог захотел попрощаться с Францем, но тут его взору предстала неприглядная картина. Старого солдата повалили на землю, связали по рукам и ногам и, как бревно, положили в коляску. «Этот человек только исполнял мои приказания!» — воскликнул в гневе герцог. «Скажите Метерниху, что если с его головы упадет хоть один волос, то спустя час меня найдут мертвым, и вся Европа узнает, зачем я наложил на себя руки». «Ваше желание будет исполнено. Я доложу о нем канцлеру», — попытался успокоить юношу граф Дитрихштейн. «Но умоляю вас, пойдемте со мной. Вам надо успокоиться, мое бедное дитя».